34. Тут произошло нечто такое, в чем большинство увидело зловещее предзнаменование, а сам Нерон – скорее свидетельство заботы о нем благосклонных богов. Театр, оставшийся пустым после того, как зрители разошлись, рухнул, и никто при этом не пострадал. И Принцепс, сочинив стихи, в которых приносил благодарность богам и прославлял счастливый исход недавнего происшествия, отправился в путь, намереваясь проследовать к месту переправы через Адриатическое море, но по дороге задержался в Беневенте, где при большом стечении зрителей в Ватини давал представление гладиаторов. Этот Ватини был одним из наиболее чудовищных порождений императорского двора. Выросший в сапожной лавке, уродливый телом, площадной шут, он сначала был принят в окружение Принцепса как тот, кого можно сделать всеобщим посмешищем, но с течением времени, возводя обвинения на лучших людей, обрел столько силы, что влиятельностью, богатством, возможностью причинять вред превзошел даже самых отъявленных негодяев. Страница 294.